Быть может, именно потому Фриц упорно пыталась вести себя по-нормальному прежде, чем покинуть пингвина, он был не просто не худшим, а лучшим в ее жизни, переполненной непрекращающимися сражениями и бесконечным одиночеством, никем не понятым. Киллер погладила его по щеке костяшкой пальца, и по ее выражению лица могло показаться, что в следующее мгновение она проткнет Освальда ножом, но Фриц лишь прижала его к себе, обнимая одной рукой, и перевела взгляд на размывшийся за снежной завесой горизонт. Мафиози сунул ладони ей под куртку, крепко обвивая талию и утыкаясь носом в ключицу. Сокрытые от посторонних глаз, они стояли, обдуваемые сырым океаническим ветром, и кроме их близости больше ничего не существовало. Фриц могла утверждать что угодно, но вблизи пингвин отчетливо почувствовал. Киллер не отметала шанса, что не вернется, и пыталась оставить после себя больше, чем обычно, память. Никогда раньше она так не реагировала, и от этого становилось больно до нервно подергивающихся желваков. Над ними зависла черная опасная тень, и мэр, что вскоре лишится поста, мафиози, что вскоре лишится трона, не предполагал, что вовсе не над убийцей в противогазе. Насчет Рождества, ладно, добавила Киллер, когда они, продрогнув, вернулись к Линкольну. По возвращению в Готэм, Фриц осталась в Блэкхейвене готовиться к своей роковой миссии, Кобб под первым делом кинулся в кабинет, намереваясь уничтожить или перепрятать злополучную запись, и натолкнулся на пропажу. Мафиози перелопатил немногие неупорядоченные бумаги, вывернул ящики стола и перепроверил каждую поверхность, куда мог ее в опьянении, хотя никогда не напивался до забвения, в его случае спиртное было слабыми транквилизаторами или стимулятором, положить. Освальд перетряс и службу безопасности, и Ольгу, но устройство никто не видел, а если бы и видел, особняк Вандали давно превратился в проходной двор, и как бы подзапоздало понял, что стоило более параноидально следить за посторонними на его территории, когда Нигма, с весьма странным, как для убитого горем, выражением на лице, появился на пороге кабинета, мэр мафиози, испуганный его появлением и вместе с тем испытавший облегчение, положил руку на сердце, выдыхая: «Освальд, у меня к тебе есть, со временем, и, в особенности, после трагедии с Изабеллой», Эдвард прекратил выкать пингвину. Дистанция между ними сократилась, но недостаточно, чтобы будущий загадочник смог простить вероятное убийство возлюбленной. Кобб остановил его жестом. «Эд, ты не находил диктофон с кассетой? Я нигде его не могу найти». Он вскинул стопку листов. На лице Нигмы засветилась тщательно сдерживаемая улыбка, на мгновение, пока мэр не понял подвоха. «Нет, ты проверял в хранилище, так же спокойно и вежливо, как всегда», — спросил он. «Да, я весь чертов дом перерыл. Пусто. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Уверен, ты просто забыл, куда ее положил». «Да нет же, она точно была здесь. Я оставлял ее здесь вчера», — отчаянно указывал на столешницу пингвин. «Освальд, сегодня я вернулся в работу и хотел обсудить с тобой дела. Это важно». «Ладно», — нервно покачал головой Освальд, садясь за стол и пытаясь успокоиться, глядя на главу администрации снизу вверх, сложив пальцы в замок. «Ты прав. Какие дела? Я побеседовал с главой профсоюза, он согласен на наши условия касаемо владения портом». Нигма достал из внутреннего кармана режущего глаз ярко-изумрудного костюма компрометирующие фотографии и положил перед мафиози. «Так что их можно вернуть в архив». «Отлично. Снимки-то сочные», — сбивчиво хихикнул Освальд, взглянув на кадры. Вопреки попыткам успокоиться, вернуться в нормальное состояние, шторм внутри него нарастал. «Официально зеленый свет на казино дадут завтра, но демонтаж можно начинать сегодня вечером. Эд, мне не передать словами, как я рад, что ты снова стал собой», — выдавил пингвин. «Лаймы 103, другое название мексиканской мафии, уже начали действовать. Они повысили налог до 40%. Это потому, что они не знают, что уже завтра наши партнеры из Блэкхейвена займут их место. Всего 15%. Что-то еще? Да, и последнее. Прямо за окном, где стоял один из часовых, послышался тихий механический треск. Освальд напрягся, не понимая, послышалось ему или это взаправду выстрел из пистолета с глушителем, а затем переключился обратно на главу администрации. Губы Эда наконец исказила белозубая усмешка, та самая, безумная, полная самолюбования, что всегда раздражало окружающих. «Ты про эту запись?» Нигма проворно достал из кармана пиджака сломанное устройство, оплетенная запутавшейся кассетной лентой, и с упоением наблюдал за тем, как меняется в лице, почти в ужасе открывая рот и съеживаясь, Освальд. «Да, я ее нашел», — выплевывал, смаковал он каждое слово, «все ждал, когда ты заметишь пропажу. Надо же, ты понял только спустя сутки. Я им могу», — попытался вернуть дар речи мафиози, поднимаясь, обойдя стол и хватаясь за край столешницы позади обеими ладонями. А затем он сомкнул губы, лицо его напряглось, во взгляд и голос вернулась твердость. «Объяснить, я тебя, очень, внимательно, слушаю». Новый треск раздался ближе, сопровождаемый глухим звуком опадающего на пол тела в коридоре. Это точно был гребаный глушитель, и на краю сознания Освальда начали вертеться тревожные, но закономерные мысли. Если Эд, подозревающий в убийстве Изабеллы именно Бутча, каким-то образом убедился в том, что последний невиновен, и затем нашел запись, вина падала либо на пингвина, либо фрица, а выстрелы, за которыми не следовало никакой реакции со стороны часовых, означали только одно: к его кабинету неуловимо приближался снимающий каждого его человека киллер. «Хорошо, Эд, твоя подружка была не той, за кого себя выдавала, она лгала тебе, как тебе такое объяснение? Мне все равно, кем была Изабелла, я видел ее душу, она не лгала о чувствах ко мне, остальное неважно. Что, черт подери?» Нигма потряс в воздухе диктофоном. «Твой хамовитый дружок имел в виду, какую ловушку? У Кабупа-то не хватило бы всего богатого речевого оборота, чтобы объяснить происходящее в нескольких предложениях, и не показаться или психом, или придумывающим безумную историю лжецом. Тайный заговор общества, контролирующего Готэм, вот какую. Изабель умерла, а на следующий день появилась на пороге, вернулась из командировки в преисподнюю». Освальд вскинул руки к потолку. Нигма помедлил, сощурившись. «Изабелла», — поправил он его, не меняясь в интонации, — «значит, фриц не убивал ее». «Что?» Глава администрации, потирая подбородок, начал ходить взад-вперед по кабинету, рассуждая. Она вернулась после того, как фриц исчез. Если фрица все эти дни пытали, то напрашивается вывод, кто из вас двоих это сделал. Нигма поймал на себе недоумевающий взгляд Освальда, тот холодел, понимая, что слепой, глухой, глупый Эдвард как-то узнал о пытках. «Откуда? Откуда я знаю, что фрица пытали? У него по телу следы от электродов, а еще у меня есть уши. И что ты еще знаешь, Эд?» — выдвинул шею вперед пингвин. «Ты о том, что вы спите?» Уловив искомую реакцию смятения и недоумения, у мафиози забегали глаза. Нигма продолжил: «Я не дурак. Признаюсь, это еще отвратительнее, чем Табита и Буч, которые, к слову, тоже сошлись и жаждут твоей крови, пингвин. Или ты хочешь сказать, что все равно не знаешь, кто убил Изабеллу, и твой любовник тоже не знает, хотя фриц точно ни при чем, он бы никогда так не облажался с уликами». Молчание Освальда уже само по себе было самым весомым доказательством. «Ты не отрицаешь, что убил Изабеллу?» «Да», — выпалил пингвин, и пошел на Нигму, окончательно захлестываемый гневом, от хребта до горящих щек. «Ты этого хочешь?» «Да, каюсь, это я подстроил ее смерть, но только третью». «Третью? Ты так ничего и не понял?» Освальд ткнул ему пальцем в грудь. «Знаешь, что? Тебе стоит поблагодарить меня. Мы оба знаем, чем бы это закончилось. Да, я бы провел жизнь с любимой женщиной». Вероятно, все еще доверчивый Нигма надеялся, что записи отсутствия реальной помощи со стороны мэра были совпадениями, что человек, которого он считал другом, просто оказался не в то время и не в том месте, что он знал нечто тайное, несмертельное, что после они бы вместе решили эту загадку, и, Эдвард, она даже не была человеком. В дверном проеме появилось три фигуры. По голосам и смешливому приветствию Кабупат понял, кто пришел за ним. Табита и Буч, ставшие жертвой пыток Нигмы, были готовы на перегонки пристрелить или прирезать главу администрации еще на пороге клуба, но Барбара остановила их и выслушала предложение, с удовлетворением подметив, что ее интуиция на разлад в человеческих отношениях вновь не подвела. Пингвин слишком много поставил на Нигму и никогда не задумывался, что произойдет, если тот от него отвернется. Верность Эда была для него аксиомой, потому ему и нанесли удар, откуда мэр никогда не ожидал. Будь у его врагов больше времени, возмездие могло растянуться на недели медленного уничтожения, но Нигма не мог ручаться, что у него и Барбары с компанией есть даже несколько часов. Ни у кого, даже пингвина, не было предположений, вернется Фриц через 15 минут или месяц. Ей промыли мозги и заставили любить тебя, брызжа слюной, продолжал Кабупат, понимая, что ему нечего терять. С прислужником и двумя суками он точно разобрался бы позже, но пока хотел ответить на всаженный в спину нож. И знаешь, что она сделала перед своей второй смертью? Она сломала себе палец, чтобы освободить руки, и вколола Фрицу транквилизаторы. Откуда в простом библиотекаре столько отчаяния? А я скажу, откуда. Ее вырастили в лаборатории, чтобы обвести тебя, влюбленного дурака, вокруг пальца. Я мог обрести с ней счастье, блекло отбивался Нигма, пытаясь уместить услышанное в голове. Незваные гости не вмешивались. В руке Табиты, с нетерпением переминающейся с ноги на ногу, темнел матовый глок с прикрученным глушителем, а вторая кисть лежала на рукояти висящего на поясе хлыста. «Нет, Эд, ты бы убил ее», — пощечина прервала Кабупата, но ненадолго, так же, как сделал с Кристин. «А потом тебя бы грызла совесть. Наверняка мы уже не узнаем. Лучше найди тех, кто манипулировал тобой, Эд», — почти кричал, перебивая его, Освальд. «Тех, кто надругался над памятью твоей возлюбленной, подставил Фрица и вынудил меня идти на такие меры. Тайное общество, говоришь?» Глава администрации кинул взгляд на троицу прибывших, а затем на мэра, и окончательно погрузился в мысли. «Все тайное становится явным, Освальд», — голос Нигмы стал суше. «Я считал тебя другом». «И я, Эд», — с горечью ответил пингвин. «Но теперь это в прошлом. Ты нажил себе слишком много врагов». Нигма развернулся к незваным гостям. «Не стану мешать вашему возмездию. Делайте с ним что хотите. Вы все пожалеете об этом». Первой с места сорвалась Табита. Ее давно восстановленный и улучшенный после стычки с Фриц хлыст метнулся молнией, обвиваясь вокруг горла Освальда. Рывком потянув на себя мэра, девушка сбила его с ног, поволочив по ковровой дорожке, пошедшей под его извивающимся в движении телом волнами. Хватаясь за горло, он задыхался, но не прекратил обращаться к Эду. «Год назад ты говорил мне о том, что настоящий свободный человек, тот, кхата никха кого не любит. Пусть договорит», — остановил Табиту жестом Нигма. Та бросила на него недовольный взгляд, но остановилась. «Тот, кхаого нельзя задеть и кхахакова нельзя предать. Ты предал свои идеалы. Твоим доверием манипулировали, твои чувства использовали. Пха, думай об этом, Эд. А ты, Барбара, твоя подружка и предатель, покойники. Скоро сюда вернется Фриц, и вам крышка». Он и так сдерживался, а этого не просто кха. Пламенная речь пингвина прервалась, когда Табита потянула на себя хлыст, и хватка сплетенной кожи с металлическим сердечником на горле стала невыносимой. Мафиози стала из красного багряно-фиолетовым в лице, неуклюже дергая ногами и отчаянно пытаясь ослабить хватку на шее. «Он прав. У вас мало времени», — обратился Нигма к Барбаре, игнорируя предсмертную агонию мэра. «Сделайте это быстро. И не здесь. Фриц действительно может вернуться в любой момент. Поднимайся, я не буду тебя тащить», — Табита рванула хлыст, освобождая горло Освальда. Он не успел отдышаться, когда девушка, подойдя, несколько раз ударила его мыском лакированного ботфорта по ребрам, печени и почкам, напоследок заехав по лицу и едва не сломав закровивший нос. «Давай, вставай, уродец!» Пингвин слабо зашевелился. Живот, налитый тяжестью, горел и пульсировал, руки не гнулись, горло соднило, а на шее под рубашкой с перекосившимся воротом проступал яркий след от хлыста. «А, знаешь», упираясь дрожащими ладонями в пол и хлюпая разбитым носом, поднял на девушку глаза Освальд. Боль заглушала ярость, уязвление и унижение, отрезвляла. «Ты все любила вспоминать, как воткнула нож в спину моей матушки». «Да», браво перебила его Табита. «Она так мучилась». «Освальд, Освальд», перекривила Гертруду девушка. Пингвин спокойно продолжил. «Но я никогда не говорил, как прикончил твоего лопоухого братца». Глядя, как Табита меняется в лице, мафиози криво улыбнулся, обнажая окровавленные зубы. «Может, Гордон испустил курок, Табита, но убил его именно я. Когда я разбивал его кости, когда я выбивал его зубы битой, он молил меня о смерти. И знаешь, что, я не остановился. А когда Джим все-таки выстрелил, губы его разъехались еще шире, я всадил в его поганую глотку тот самый зонт, что носил 2 года подряд над Фишмуни. Да, почти под самую рукоять». На последнем вскрике рот Освальда брызнул кровавой слюной, и он затих от мощного удара с подсечкой по челюсти, безвольно растянувшись на ковре. В этот раз Голован не смогла сдержаться. «Что?» — ответила девушка на недовольный взгляд Барбары. «Он сам напросился. Буч, понесешь его». «Да ладно», — прорычал здоровяк, подходя к скорчившемуся и бессознательному телу человека, что отнял его руку, возлюбленную, Фиш и гордость. «Через час посылки будут во всех новостных агентствах», — Нигма потянулся к мобильному, — «поторопитесь». «Куда его?» — спросила Табиту Барбара. Кин интересовала не столько смерть пингвина, сколько властвование над лишившейся главы. Как же это оказалось просто? Готэмской мафией, и она предвкушала публикацию с руки Нигмы во всех новостях компромата на запачкавшегося по самые уши в собственных злодеяниях мэра и по совместительству неудачную копию Дона Фальконе. Табита ответила не сразу, девушка не знала о деталях первой смерти брата до его воскрешения под личиной Азраила, и сказанное пингвином опалило старые раны, туда, где ублюдок убил моего брата. Если бы Освальд находился в сознании, он бы не смог сдержать кривой усмешки, все и вправду шло по его безумному, но рабочему плану. Там, где могла тормозить Фриц, не сведущая в ювелирно тонких, неочевидных манипуляциях людскими страхами и болью, полагаясь на правильно примененную силу и более простой обман, Освальд умел играть непревзойденно, лишающийся одномоментно всего, жалкий, преданный, безвольно висящий на плече громилы, он контролировал ситуацию, пусть пока никто из восставшей против него четверки этого не понял. В далекие ученические годы у пингвина был самый длительный рекорд среди школьников и студентов по задержке дыхания под водой, и, оправдывая свою истинную пингвинью природу и уже имея опыт подобного спасения в самом начале пути по криминальной вертикали, он чертовски хорошо умел плавать. В нескольких десятках миль от скрючившегося от боли и внутреннего кровотечения Кабупата, постепенно приходящего в себя в багажнике, мчащей к зловонным докам машины Барбары, Фриц размашистым шагом направлялась по плато крыши, служащей посадочной площадкой, на одном из производственных блоков в занятой Филиппой промзоне. На площадку с оглушительным шумом лопастей и в потоках дрожащего воздуха приземлился стелс-вертолет, внутри которого киллера ждал уже не безымянный агент, а женщина, знающая, что придушить связкой от электрокабелей в допросной Фриц хотела именно ее. Твердолобая, умеющая укрощать и смотрящая с исключительным властным расчетом в смолисто-черных глазах, она направила на Фриц огнестрел, модель и принцип работы которого при беглом взгляде не определялись, демонстративно откидывая пухлым большим пальцем рычаг предохранителя. Вероятно, в руках Аманда держала некую секретную разработку, на несколько шагов превосходящую обычное военное оружие. «Госпожа Уоллер, это лишнее. Только дернись, и я расщеплю тебя на атомы». «В прямом смысле». Фриц молча приподняла подбородок, ее партия тоже только начиналась. Примечание к части. ТГ-канал. https://tmegasmosclear. Часть 3, глава 31. Ловцы и сети. Примечание к части. «А тьма, скажи мне, куда ты ушла? Где тебе не свезло? Ты движешься дальше, я держу тебя слишком крепко, я попираю веру, я заглушаю свет, и всякую ночь для тебя убиваю их всех». King Dude, A Darkness. HTTPS YouTube Umit 506. Эстетика главы. HTTPS Pinit 1 из Z6 Sub. Все несколько часов молчаливого полета Фриц не сводила с Уоллер немигающего взгляда. В ответ на одутловатом лице женщины с плотно сомкнутыми пухлыми губами постепенно проступало слабо сдерживаемое напряжение. Оружие со снятым предохранителем вскоре перекочевало Аманде на колени, обтянутые строгой юбкой. Она устала его держать на весу, но дуло, заваленное на бок, по-прежнему смотрело на киллера. Когда стелс-вертолет приземлился на посадочную площадку внутри бетонного ангара с горизонтальными бронированными дверями в крыше, под двумя дюжинами цепких взглядов военных, сменившихся красными точками лазерных целеуказателей, сошедшихся на ее корпусе и лице, Фриц сдала мобильные и нехотя сняла с тела оружейные портупеи, а из карманов достала новые, свежезаточенные клинки. «Тебя ведь не нужно предупреждать, что без глупостей, под транквилизаторами ты мне нравишься больше», наконец заговорила Уоллер. «Но мы же цивилизованные люди, верно, верно, госпожа Уоллер». «Цивилизованные», кратко ответила Фриц и направилась за Амандой по стерильным, бетонно-серым коридорам объекта без окон и элементов идентификации вглубь здания, штаб-квартиры ведомства, в котором работала женщина. С глухим стуком тактических ботинок и оружейных прикладов сзади шествовало полдюжины голов конвоя. «Хочу тебя кое-кому представить, хотя вы уже знакомы», добавила женщина, прикладывая к сканеру на двустворчатый, уже четвертый на их пути двери ключ-карту. Идентификатор с красного стал зеленым, и беззвучно раздвижные двери разъехались в сторону. Спутницы и военные вышли в отделанный мрамором холл с колоннами, сводчатым потолком и ковровыми дорожками, откуда проследовали в офисного вида конференц-зал за обычными дверями, уже без сканера. Конвой остался снаружи. Заходя внутрь, Фриц мгновенно узнала смуглого, поджарого мексиканца с дредами, только вместо оранжевого окрашенными в кислотно-зеленый, сидящего за столом для переговоров с оставленными на поверхности после последнего заседания начатыми бутылками воды и папками скоросшивателями. Он праздно перелистывал пультом кадры на проекторе, транслирующим на белую стену полутораметровый квадрат бледной картинки. На каждом кадре подвешивались обнаженные светлокожие мертвецы. Подобный стиль показательных казней использовался на границе с Мексикой на основных путях наркокартелей. «Дружище», — развел руками мексиканец, улыбаясь. Его правый клык заменял металлический имплант, ослепительно блеснувший в свете потолочных ламп. Киллеру захотелось проделать пробоину с противоположной стороны его зубного ряда, для симметрии. Вот так встреча, правда? За последние недели на Фриц упало слишком много выбивающихся из нормы событий, потому она устало прикрыла глаза, потерев пальцами, кожа перчаток приятно холодила веки, и бросила на Шона тяжелый взгляд. «Так это был ты». На краю сознания наемницы вертелась мысль, что, если бы она собирала сообщество подобных ей, независимых, то непременно устраивала бы регулярную проверку в рядах на наличие крыс, как это делала банда Шепота. Эхо фатального выезда, сначала люди Сартари, теперь двойной агент федералов, спустя столько месяцев не утихало. Дилетант из книжного клуба не был так прост, и теперь Фриц поняла, что за тщательно демонстрируемой неопытностью и шутовством лежал строгий расчет. Подобное амплуа противоречило сотрудничеству со спецслужбами. «Я же говорил, он мозговитый малый, сразу все понял». Улыбка Шона переросла в насмешку, и он демонстративно указал на Фриц пультом. Уоллер никак не отреагировала, садясь во главе стола. Оружие перекочевало из ее вспотевшей ладони на пояс. «Пульт», — холодно ответила она, протягивая ладонь. Шон метко запустил пульт по столешнице, и женщина перехватила его, включая слайд-шоу с самого начала, от случайных снимков, сделанных в попыхах на скрытые камеры, до съемки с воздуха, карты видеозаписи к личным делам. Опершись на гладкую белую стену лопатками, Фриц прикурила, сделала несколько глубоких затяжек и наконец посмотрела на трансляцию. Гленн Максвелл, он же палач, родственник Квина Максвелла, сын. Фриц оттолкнулась от стены, отодвинула стул за спинку, села, закинув ногу на ногу, раскрыла первую попавшуюся под руки папку и бегло прошлась взглядом по досье. Мужчина на снимках, правая рука Гленна, в папке был лыс, голубоглазый статин, от ног до шеи на его светлой коже вились, загибались санцеворотами, черепами, датами и кодовыми лозунгами недвусмысленные татуировки. В следующей папке лежали досье на ближайшее окружение Гленна, помощников, пособников и солдат. «Палач, потому что любит отрубать головы, оригинально». «Типа ты более оригинальный», — съязвил Шон. Пропустив мимо ушей выпад, Фриц подтянула пепельницу, обтрусив над ней сигарету. Он продолжил дело отца. Теперь американская партия превосходства называется «Американский рассвет». Тех, кто предает их кодекс, пытают, обезглавливают и вешают в цветных гетто. Снимки продолжались. Умерщвленный с два десятка лет назад белый террорист Квин взрастил свои идеи в сыне, ныне 45-летнем ублюдке, множащем размаху наследованной криминальной империи. И чем вам насолил Гленн, если вот этого недостаточно? Наемница докурила, потушила окурок о стекло пепельницы, спрятала его обратно в пачку и вытащила новую сигарету. В отличие от приходящих в бюро молодых, зеленых и полных амбиций агентов, убийца в противогазе осознавала, что таким, как Аманда, плевать на все, что напрямую не угрожает национальной безопасности. Если бы федералы всерьез занимались преступными синдикатами, семья Фальконе не удержала бы власть в Готэме и десятка лет. 3 месяца назад он выкрал один объект, военную разработку, а месяц назад похитил инженера, способного с ней работать. Как он его выкрал? Объект, уточнила Фриц. При транспортировке между лабораториями, нехотя ответила женщина. Но это не имеет значения. Всю нужную информацию мы тебе предоставим. По последним данным, Гленн скрывается в одном из секретных курортов сети в Тихом океане. Попасть на него можно только чартерным рейсом с аналогичного курорта. Шон сопроводит тебя на мексиканскую границу с Гватемалой, неподалеку отель «Триумф 104», реально существующий мексиканский город на границе с Гватемалой. Через неделю встретишься там с Черепом, подручным палача. А Череп, потому что лысый, прыснул Шон. Я работаю сам, я не поеду с ним. У тебя свободный испанский, гринго, или, может, ты знаешь, как пересечь мексиканскую границу вне радаров? Если да, то удачи, Шон издевательски растягивал слова, в завершение блеснув имплантом и разведя руки. Так что, дружище, придется меня потерпеть. Я тебе не дружище, отрезала Фриц. Доставишь партию нейротоксина, продолжила Уоллер. Мы вели переговоры от твоего имени последний месяц. Твоя личность на миссии, Мэтт Уильям, 24 года. Аманда показала снимки ничем не выделяющегося белого светловолосого и светлоглазого парня, каких бродила пол Техаса, не хватало только клетчатой рубахи, обгоревшей шеи красного пикапа. Ты контрабандист из Балтимора, твой отец был членом американской партии превосходства, погиб во время терактов в Чикаго 22 года назад. Душещипательная история, ее лицо не переменилось. В Эль Триунфа у тебя будут 3 сделки для отвода глаз. Череп обязательно должен отвезти тебя напрямую к палачу. На месте тебе нужно подменить объект. Ты должен справиться ровно за час. А если я не успею, через 55 минут прилетит чартер с нашими людьми на борту. У них будет 5 минут в запасе, чтобы тебя подождать и прикрыть в случае отступления. Но до этого момента ни Гленн, ни служба безопасности острова не должны понять подвох. Без лишнего шума. Запомни, у тебя есть час, ни минуты больше. Фриц приподняла бровь. Чем мне заниматься на этом курорте целую неделю? Развлекаться. Уверена, тебе там понравится. Особенно желчно добавила женщина. Нас ждет очень долгая неделя, не унимался Шон. И Киллер подумала, уж не нарывается ли он на мордобой. В Эль Триунфа тоже никто не должен заподозрить, что ты работаешь на нас. Если ошибешься, будут серьезные проблемы. В любом случае, ни тебе, ни твоему знакомому из Айрон Хайтс. Аманда запнулась, намеренно не называя заключенного в присутствии Шона отцом, ровным счетом, как не называла Фриц она. Было в этом нечто такое же извращенное, как госпожа в речи убийцы в противогазе. Они обе имитировали вежливость при желании вцепиться друг другу в глотки. Не жить, выбор за тобой. Выйди на палача, подмени устройство, отдай оригинал моим людям. Все. Уоллер умолчала, почему нужна подмена и какие последствия понесет ее использование, а Фриц, о своих целях на эту поездку. Взамен с твоего знакомого сразу снимут обвинения, и он доживет счастливую старость на свободе. Работаешь на меня, твой знакомый жив, решишь меня кинуть, тюремная охрана переведет его в общее крыло, а потом оставит на несколько часов без присмотра. Как думаешь, насколько хватит сил у старика? Ты все понял? Фриц поняла только, что это последний раз, когда черная жирная сука будет угрожать безопасности ее отца. Пусть женщина во главе стола была слишком умна, легко распознавала хитрости, слабости и манипуляции, а любой компромат на себя наверняка уничтожила еще после вступления в ряды конгрессменов США и спецслужб, рычаг давления на нее имелся. И, вероятно, Гленн Максвелл его раздобыл. Настоящий Мэтт еще жив? Да. Мы еще не решили, что с ним делать. Мне нужно увидеться с ним, если вы хотите, чтобы им я стал, госпожа Уоллер. Убийце в противогазе нравились превратности судьбы, поскольку за газелловым зеркалом на изможденного белого парня в серой тюремной форме смотрела теперь она, плечо о плечо с Амандой. Женщина повторяла заданные Киллером вопросы, Мэтт вяло отвечал, Фриц подмечала, паттерны поведения, реакции, усталые попытки съязвить, а после, с документами на новое имя, платиновой кредитной картой, несколькими комплектами премиальной одежды для теплого курорта из Гермеса 105, Хермес, сеть премиум-магазинов одежды из комиксовой вселенной DC, можно встретить в линейке Хейокер Вол, 2, кейсами с контрабандными товарами, капсулами с нейротоксином и объектом для подмены. Убийца в противогазе покинула базу. Именно последний, невесомый прямоугольник, схожий с пультом, но без кнопок, никак не давал ей покоя. Фриц не была сильна в военных разработках, но это вовсе не походило на оружие, скорее на какую-то электронику. Всю занявшую остаток вечера и ночь дорогу наемница молчаливо созерцала черноту за боковым стеклом вертолета, а ближе к утру, песчано-трущобные пейзажи из окна внедорожника регулярной мексиканской армии. Пока они летели в 2000 миль над чернотой Мексиканского залива под оглушительный рев винтовых лопастей, Освальд Кобб подполу бессознательно греб и греб, выныривая из-под толщи зловонных черных вод, тонул и снова всплывал. Пингвинья задумка с побегом через воду без малого увенчалась успехом, если бы не слишком стремительно отреагировавшая Барбара. Она всадила в его живот и спину весь револьверный пятизарядный барабан. Когда Освальда вытащили из багажника, он сначала угрожал, провоцируя Табиту на агрессию, оправдывался, но неумолимо пятился и пятился к краю причала, откуда бросился прямиком в воду, напоследок получая пуля за пулей, стреляя Кин чуть кучнее, обязательно всадила всю обойму в голову или задела жизненно важные органы, а не попала в туловище, избежав вообще всех критических мест. От таких ранений, вовремя зашитых, не умирали. Вновь иначе, чем везением, назвать спасение пингвина было невозможно. Из последних сил он, задержав дыхание настолько, насколько мог, постепенно слабея, плыл дальше и дальше от доков Диксона. Кабупот не мог умереть раньше возвращения Фриц. Он понимал, что еще слишком многого не сказал, не провел с ней Рождество, еще с дюжину других дат и, чего таить, всю чертову жизнь. Не мог дать мирно стареющему в тропическом климате Элайджа пережить собственного наследника. Не мог умереть раньше своего ответа на чужое возмездие. Позади оставался Готэм, которого он снова лишался, чтобы позже с кровавыми процентами вернуть. Последним, что помнил Освальд, было сильное холодное течение Готэм-Ривер, несущее его к материковой части пригорода, где уже поутру его обнаружила статная рыжеволосая леди, подруга Селины Кайл, беспризорница, дочь ложно обвиненного в убийстве четы Уинов Мария Пиппера и жертва одного из монстров из банды Фишмуни. Попав под действие чужих темпоральных способностей, ее тело постарело на полтора десятка лет, и замкнутая в теле 30-летней девушки 15-летка из еще детской наивности спасла и притащила в свое убежище найденного на побережье раненого коротышку. Тяготея к выращиванию растений, испытывая проблемы в общении с людьми, девушка считала цветы и травы своими самыми верными друзьями. Она обустроила жилище в заброшенной оранжерее. Притащив туда незнакомца, девушка вытащила из него пули и отпаивала чудотворными отварами, сбивая лихорадку, последствия переохлаждения и потери крови. Спустя неделю после спасения он наконец открыл глаза. Подскакивая на старой панцирной кровати и судорожно глотая ртом воздух, Кабупот испуганно оглядывался по сторонам, ища взглядом Фриц. Ему часто снились кошмары, и киллер всегда молча обнимала его, увлекая в глубокий здоровый сон. Но полупрозрачной, долговязой фигуры с мясницким взглядом подле не оказалась, только незнакомая девушка. «Ух ты, кто тут у нас ожил? Кто ты такая?» — с трудом выговорил Освальд. «Айви Пиппер, мы знакомы?» Он попытался вспомнить, видел ли где-то ее раньше, но, в отличие от Фриц, память на лица у него была так себе. «Нет, но я знаю, кто ты и кто я», — нервно улыбнулся он, бывший мэр Готэма. Осознание реальности, нарастающее, скручивающееся спазмом в раненой, ныне зашитой брюшине, догнало Освальда. Он скрючился, бледное, с болезненной желтизной лицо перекосилось. «Что с тобой?» — непонимающе отстранилась Айви. «Выглядишь, как будто тебя сейчас стошнит. Подать ведро, как я здесь оказался. Я тебя вытащила из реки, выхаживала почти неделю. В тебе было 5 пуль, я их сохранила. Вдруг захочешь оставить на память?» «Не захочу», — не глядя на нее, выдавил Освальд. «И что произошло за неделю, пока я спал?» «В том и дело», — Айви подкатила глаза, — «что ничего. Ты просто спал и спал. Скука смертная. Я не об этом. Эй, потише», — по-детски обиженно протянула девушка. «Зачем грубить?» Напряжение сошло с лица Освальда, и густо облепленные пленкой налета зубы оскалились. Кажется, у него и вправду был талант не умирать, как и наживать врагов. Вспоминая, каким образом он снова избежал смерти, пингвин тихо засмеялся. «Айви, мне нужно позвонить. У тебя есть телефон?» Кабупот попытался встать с кровати, но не смог разогнуться, спину свело дугой, по животу разлился раскаленный, тяжелый свинец. «Здесь нет телефонной линии, но в 3 милях есть заправка. Оттуда точно можно позвонить». Девушка растерянно смотрела на него, не понимая стремительной смены реакций. «Отлично, сходишь туда и позвонишь по номеру, который я тебе дам». Освальд наконец встал на ноги, держа корпус под углом и вцепившись в ржавую металлическую спинку кровати. «Это нужно сделать срочно». «Ладно», — нехотя согласилась она, несколько опешив от наглости. «А ты уверен, что это хорошее?» Пингвин сделал несколько шагов вперед, пытаясь что-то ответить, и потерял равновесие, отключаясь. «Идея. «И что мне с тобой делать?» – тяжело вздохнула она, подхватывая отключившегося экс-мэра и экс-мафиози под руки, и поволокла обратно к постели. Только когда Эйви закидывала его ноги обратно на простынь, до нее запоздало дошло, что пингвин спрашивал про события в городе. Она не слишком ими интересовалась, но о той самой ночи и о культе психа со срезанным лицом и жутким оскалом, что во главе маньяков когда-то уже сотряс город, чтобы вернуться худшим кошмаром, знал каждый. Сектанты, чье движение привело к воскрешению их идеологического лидера, вытащили Джерома Валиску из капсулы криогенной заморозки, и он практически сразу продолжил то, на чем закончил, провел эффектный перформанс в прямом эфире, а после, снова попытался убить Брюса Уэйна. «Смерть вообще меняет твой взгляд на жизнь, и я хочу, чтобы вы это ощутили. Итак, Готэм, во тьме законов нет, так что сегодня поступайте, как нравится, убивайте, кого заблагорассудится. А, когда придет утро, вы все переродитесь». Чуму во главе с вирусом Тыкча стремительно обогнал раздор, ускоряя галоп рыжего коня 106, война, она же раздор или красный конь, и на одну ночь свет во всем городе погас. Пока Готэм боролся с захлестнувшей переулки бесконтрольной животной жестокостью, Фриц имитировал активный отдых в закрытом курорте сети 107, организация фигурирует в линейке комиксов DC Joker Vol. 2. Эта организация, сетью ее обозвали федералы, пытающиеся не первый год выйти хоть на кого-то из управляющих, зародилась более полувека назад. Ее владельцы, ушлые бизнесмены, нащупавшие золотое дно, предлагали места убежища для беглых, но очень богатых нацистов. Десятилетия спустя роскошные комплексы принимали в свои стены всех – гангстеров, террористов, наркобаронов, политических преступников и иных отъявленных злодеев, предлагая спектр специфических услуг. В живописной Гватемальской долине, потягивая под нежарким зимним солнцем при 24 по Цельсию бурбон попеременно с сигаретными затяжками, Фриц тщательно наблюдала за кормлением плавающих внутри бассейна человекоядных рыб свежеотсеченными конечностями из мексиканских корзинок и закрашенной соломы. Киллер растянулась на деревянном шезлонге в метре от багряной от крови воды, ленно смотря на действо из-за стекол массивных авиаторов, чуть съехавших на переносице. Привычную черную водолазку и джинсы на ней сменили закрытая хлопчатая рубашка с льняными брюками, скрывающими шрамы и лихтенберговые фигуры, а кожу перчаток – красный нейлон. Вне подобной работы Фриц даже отвезла бы в подобное место Освальда, надеясь, что тот никогда не прознает о том, как первые три дня подряд она вида ради затягивалась снежными дорожками с ляжек и животов местных шлюх, а в подобном месте путаны были, как и кокс, лучшими, теперь пытаясь заглушить отходники алкоголем. Первая сделка завершилась передачей заядлому коллекционеру ножа из федеральных вещдоков, орудия убийства одного из американских серийников еще с кровью последних жертв. Оставалось провернуть еще две сделки прежде, чем череп прибыл бы на курорт для знакомства. Со стороны Фрицы вправду ничем не отличалась от отдыхающих здесь ублюдков, что ее равнодушную реакцию на творящееся вокруг беззаконие, что повадки убийцы не подделал бы ни единый федерал. Освальд был прав, она слишком нужна была Уоллер, и женщина шла на риски и жертвы, чтобы склонить убийцу в противогазе к сотрудничеству. Возможно, Аманда даже не планировала ее убивать, судя по размаху происходящего и беззащитности бюро перед международной организованной преступностью, в которой им были необходимы свои люди. Остаток недели пролетел практически незаметно. Когда киллер пила на террасе в опустевшем баре и созерцала затянутую розовой дымкой рассветную равнину в обрамлении тропических деревьев у резной колонны в полинезийском стиле, Шон встал рядом, взболтнув джином в запотевшем стакане. Они впервые с полета оказались наедине. Киллер старательно избегала общения с ним все эти дни и постоянно находилась на виду у преступных постояльцев, используя небедный запас предлагаемых комплексом развлечений. Фриц не могла заснуть, и ей было не до пустых разговоров. До приезда черепа оставалось несколько часов, отделяющих от способа справиться с Уоллер, свободы отца и понимания собственного будущего. «И давно ты продался?» – спросила Фриц мексиканца, понимая, что так просто он не уйдет. «Я не продавался. С нашей общей знакомой у меня одинаковые цели». «Какие могут быть одинаковые цели у независимого наемника и суки из правительства?» «Мы боремся с одним и тем же, с системой. Точнее, с системой, которая заставляет ребят из трущоб клясться в верности наркокартелям. Что-то идет не так, их семьи потом гниют без голов, рук и ног под мостами в назидание ребятам помладше. Те входят в картели, и все повторяется. Ничего не напоминает? У вас в Готэме с мафией так же. И вообще, думаешь, такая жизнь лучше работы с федералами? Фриц промолчала, подливая из начатой бутылки на столе бурбон в стакан с полурастаявшими ледяными кубиками. Я все думал, сколько может изменить одна поездка. Она трижды отхлебнула и отставила стакан на резной бортик ограждения террасы. Шон не заметил подтекста в этом жесте. Даже не удивлюсь, если это ты сдал меня с Артари. Ее голос звучал спокойно, а взгляд был привычно холоден, и за ними совершенно не проступали намерения киллера. Хотя плевать, усталый бармен покосился на них из-за стойки, натирая бокалы. По опыту он предполагал, что последует дальше, решаясь, вызвать службу безопасности или оставить парней разбираться, драки здесь не запрещались, в отличие от убийств постояльцев. Впрочем, убивать Шона Фрица не собиралась. В следующее мгновение ее кулак, обтянутый красным нейлоном перчатки, прилетел Шону ровно по основанию челюсти, и по инерции голова парня запрокинулась назад. До какого, отшатнувшись, Шон попытался ответно заехать, но на его челюсть сокрушился следующий удар, уже со второй руки. Ну все, сука, он перегруппировался, бросившись на Фриц, но киллер увернулась от его выпада и, изящно отводя в сторону стопу в белом перфорированном лаковом браге, сделала мощную подсечку, сбивая мексиканца с ног. Шон не был профаном в ближнем бою, но Фриц уже знала его стиль и предугадала реакцию. В отличие от оппонентов в уличных драках, к которым привык мексиканец, направленных на сам процесс, а не результат боя, киллер атаковала его слишком быстро. Едва парень оказался на полу, она с хрустом прибила его левую кисть к полупяткой брага, ломая пальцы, и повторила то же самое с правой кистью, нависая над Шоном и Исполином. Истошный рев разрезал тишину, солнце медленно взошло над долиной. Бармен продолжил протирать стекло. Медленно убирая подошвы с изувеченных кистей, Фриц села извивающемуся в попытках сбросить ее парню на грудь и трижды заехала по челюсти. Когда Шон обмяк, она вытащила из заднего кармана брюк универсальные пассатижи, стащенные накануне из подсобки местного персонала. Держа Шона за челюсть свободной рукой, киллер сунула инструмент за искривленную криком линию губ и, зафиксировав родной клык Шона между губ пассатижей, потянула зуб на себя, физически ощущая, как длинный корень выходит из пазов челюсти, сопровождаемый хрипом надорванных от крика голосовых связок. Подобная боль привела Шона обратно в сознание, а затем погрузила в беспроглядный мрак. Вытащив клык, киллер рассмотрела его и вложила в одну из изувеченных ладоней парня, с силой сжимая раздробленные фаланги пальцев. «Надеюсь, Аманда хорошо тебе платит». Выпрямляясь, Фриц поправила окровавленную белую рубашку, выправившуюся из брюк, залпом допила бурбон из стакана и покинула бар, наслаждаясь последними часами спокойствия. Она надеялась, что больше этого придурка с ней никуда не пошлют, если, конечно, ее сотрудничество с Амандой продолжится. Приехавший в комплекс череп оказался беспроглядно туп и одержим. С подобными людьми Фриц всегда легко находила общий язык, и свою роль предсказуемо выполнил, сопроводив наемницу до острова с частного аэродрома на территории комплекса. Фриц почти поражалась, насколько ее немецко-балтийские корни, точеный профиль или дурацкая легенда способны расшириться до подобных масштабов, и изображала интерес к праздному диалогу о расовой чистоте и вырождении белого американского человека под гнетом черной либеральной политики. И, если череп был туп, то забравшийся так далеко осторожный и расчетливый Глен, едва ли. Но палач заговорил, и часа для подобного процесса киллеру оказалось достаточно. Меж тем, упиваясь недоступной раньше властью над криминальной семьей, что относилось к ней открыто не лучше, чем к хромоногому истеричке, Барбара Кин пыталась путем показательных казней, совмещенных с компроматом от Нигмы, завоевать если не уважение, то хотя бы животный страх. Вместе с отгрохотавшим эхом смеха Валиски и теракта на Готэмской подстанции за тьмой в город вернулась безысходность. После разоблачения пингвина бывший мэр Брит Джеймс мгновенно занял старый пост, олицетворяя настигший их всех регресс. Брюс Уэйн, вышедший вместе с остатками банды шепота на судцов, в конечном счете пал жертвой их заговора по уничтожению города грехов. Его заменили на когда-то сбежавшего из Индиан Хилл двойника, а Эдвард Нигма шел по следу обманувшего его тайного общества. Уже не глава администрации, не консильери, а простой безымянный преступник, зовущий себя загадочником. Он прогрессировал в безумии, усиленном предательством пингвина и осознанием лживости Изабеллы, устроив городу череду терактов, нацеленных на решение его загадок, чтобы позже устроить главный теракт и заставить суд связаться с ним, ответив за обман. Сложнее прочих пришлось семье Фальконе. Даже с охраной СССР Дон Фальконе не смог сберечь зараженного вирусом ТЭЧ сына, обручившегося с Ли Томпкинс и обезумевшего Мария Кальви застрелил Джим Гордон. Как и говорила когда-то Барбара Кин, детектив разрушал жизни всех, кто оказывался с ним рядом. В полсилы готэмские наемники искали пингвина, чье тело так и не выловила береговая полиция, и более резво ожидали появления на улицах Фриц. За ее живую голову Кин назначила куда более круглую сумму. Ее садистичная подружка хотела разделаться с человеком, оставившим на ней шрамы, лично, вопреки рискам. Сам пингвин, полноценно вернувшийся в сознание, постепенно шел на поправку. С его упорством и силой воли раны затягивались с той же скоростью, что у Фриц. «Зачем тебе столько растений?» Прогуливаясь под застекленным потолком оранжерея и ловя на себе прохладные лучи полуденного зимнего солнца, спросил свою спасительницу Кабупат. Впервые за все эти дни он стал на ноги, все еще не в состоянии нормально разогнуться, но ощущая потребность начать что-то делать, хотя бы ходить. Айви, все-таки попытавшаяся дозвониться до Фриц по номеру, переданному пингвином, натолкнулась на автоответчик, оставив сообщение киллеру. Другие просьбы, связанные с возвращением в Готэм, которым ее новый знакомый был судорожно одержим, она проигнорировала. «Они, мои друзья», – беззаботно ответила Айви, вынося с кухни чашку, от которой несло заваренными травами. «Между прочим, растения надежнее некоторых людей. Они помогли спасти тебе жизнь», – девушка протянула кружку. «Это отвар, из белой ивы от жара. Ты еще не до конца поправился, так что пей». Пингвин взял протянутую чашку и вместо благодарного глотка разбила пол. «Да что с тобой не так?» – воскликнула Айви. «В сотый раз повторяю. Я должен вернуться в Готэм, собирать армию, вернуть себе власть и отомстить тем, кто застрелил меня. Но что я делаю? Я пью березовый сок в компании безумной садовницы и чего-то жду, пока мои враги прибрали к рукам мою империю. Собирая свое войско, я не мешаю», – парировала ему девушка. «Даже помогла бы, если бы ты не был таким козлом, козел», ткнула Айви пальцем ему в грудь. На ее лице проскользнуло демонстративное обиженное выражение. Понимая, что девушка только обманчиво ведет себя как ребенок, способная дать отпор на хамство, Освальд сменил стратегию. «Ладно», натянул он на лицо снисходительную улыбку, и в его голосе засквозил сарказм. «И как бы ты мне помогла, Айви? Говоришь, хочешь собрать армию, а что?» Тон Айви стал заговорщицким. «Если это будет не обычная армия, а, допустим, войско уродов, уродов, каких уродов? Кошка рассказывала мне истории про жутких чуваков из Индиан-Хиллу, тех, которых ты, кстати, выгнал из города. Уверена, каким-то из них точно нужна работа. И как их найти? Выпьешь отвар, поешь, наберешься сил, и узнаешь», лукаво улыбнулась в ответ девушка, и, круто развернувшись на каблуке, направилась заваривать свежий отвар. «За ними придется побегать. Если получится, пушки против этих ребят бесполезны. Но сначала тебе придется выздороветь». Натянутая улыбка Освальда обратилась искренней, несуществующей прежде в его голове предложенный, несколько безумный и амбициозный, но рабочий вариант показался ему спасением. У него еще осталось несколько тайников, о которых он знал только с Фриц, с запасом наличных и оружия на первое время, и убежище на Трикорнер-Ярдс, которыми пингвин смог бы воспользоваться в случае сбора армии. Чем более очерченным он видел будущее, тем уравновешеннее действовал. За 3000 миль от ближайшего материка в убежище Палача, базирующемся на одном из многочисленных островов, разбросанных в Тихом океане неподалеку от Галапагоса 108, Галапагосские острова, Фриц открыла перед Гленном Максвеллом чемодан с нейротоксином. Пока Палач, внешне отдельно похожий на Мэтта, чью личность она украла, даже чересчур сдержанный и уверенный в себе, вертел в руках капсулы с прозрачным веществом, киллер бегло оценивал обстановку. Кроме них в кабинете Палача стояло двое солдат в черной форме и балаклавах, в коридорах на первых двух этажах точно полторы дюжины и еще не меньше двух дюжин на острове. Кейса с объектом, необходимым у Оллер, в ближайшей видимости не оказалось. «Да, все, как и договаривались», Мэтт холодно прокомментировал партию Гленн, ловко, подобно Болисонгу 109, нож-бабочка. Прокручивая меж пальцев капсулу, а затем сунув в карман. По его холодному взгляду Фриц поняла, что мужчина, если и поверил в историю, то все равно был насторожен. «Всегда рад работать с братьями», — ответила Фриц. Палач, пусть и выбирал не слишком оригинальные способы казни, не был дураком, как Сергей, и, ценя свое время, не стал затягивать разговор. «Но, вот какое дело, Мэтт, мне не дает покоя, откуда ты взял эти образцы? Судя по датам партии, месяц назад выпущены. Такое даже на черном рынке не достать. У меня свои связи», попыталась уйти от темы Фриц, но палач продолжал сверлить ее взглядом. «Слышал про Готэм, убогий городок в Нью-Джерси. Уин Энтерпрайзис держит там завод, якобы перерабатывающий химические отходы. Чего там только не выпускают, палач, как складно звучит, потому что это правда. Послушай-ка сюда, Мэтт», мужчина шагнул к Фриц, и солдаты сзади зашевелились. «Что-то мне кажется, что ты пытаешься толкнуть мне какое-то фуфло. Мне нет смысла кидать тебя, палач. А еще мне кажется, что Мэтт Уильям, которого я знал, не выглядел как пидарская сучка. Мы не знакомы», — Фриц приподняла подбородок. «С тобой не знакомы. Я не знаю, кто тебя послал, но это самая тупая подстава, которую я когда-либо видел. Хотя, возможно, в других обстоятельствах я бы тебе и поверил». С большой натяжкой он кивнул солдатам. «Но сейчас я проверю, насколько чистую партию передали твои наниматели. На тебе же», — Фриц, не бравшая с собой вообще никакого серьезного оружия в поездку, кроме припрятанных под брюками нескольких небольших клинков, все равно при входе в комплекс пришлось бы сдать, резко захлопнула ладонью крышку кейса с нейротоксином. Подхватывая его, она с сильным замахом огрела стальным корпусом Гленна по виску, в движении заходя за спину, и, отбросив кейс, взяла шею мужчины в захват. Свободной рукой киллер выхватила из-за пазухи мужчины пистолет и ввинтила ему в висок, снимая с предохранителя. Она рассекла мужчине кейсом макушку, кровоточащую ей на рукав, и только из-за неплохой подготовки Гленн еще стоял на ногах. Солдаты запоздало направили на нее стволы. «Оружие на пол». «Хорошо», — голос Гленна прозвучал сипло, и он кивнул, подтверждая приказ киллера. Выставляя перед собой на вытянутой руке огнестрел, солдаты положили его на кафель и показательно запустили по полу в сторону мысками тактических ботинок. «Но ты ведь понимаешь, что не выйдешь отсюда живым, убьешь меня или нет. 3 месяца назад ты кое-что украл, палач, верни, и останешься жив». Мужчина кратко засмеялся. «Видимо, федералы совсем отчаялись, если берут таких отбросов. Да у тебя даже хват, как у сучки». Он попытался вырваться, но убийца показательно его придушила. Едва она ослабила хватку, мужчина закашлялся. «Верни, что взял. Это невозможно, Мэтт, или как тебя. Я все равно сделал столько копий, что оригинал никого не спасет». «Копий?» Палач и вправду был умен, мгновенно поняв, что Уоллер дезинформировала агента, пришедшего по его душу. «Что?» «Сказала, что это какое-то сверхсекретное сверхоружие. Допустим». «Нет, Мэтт, это что-то более интересное. Такое, что ломает нахрен твое восприятие реальности». Мужчина, предполагая, что наемник ослабит бдительность, снова попытался вырваться, но Фриц придушила его до потери сознания, сунула за пояс пистолет и незаметно, навыки вора давали о себе знать, вытащила из его кармана нейротоксин, откинула крышку капсулы, а затем пошла на разоруженных мужчин. Отпуская обмякшее тело, Фриц сделала резкий выпад вперед, точно и не забрызгавшись, распыляя жидкость, осевшую каплями на лица опешивших солдат. Даже при защищенности лица тканью при контакте с кожей токсин сработал мгновенно. Покрывшись красными аллергическими пятнами, оба мужчины упали на пол, забившись в конвульсиях и задыхаясь вследствие паралича центральной нервной системы, и вскоре скончались. Фриц отбросила капсулу. Сняв с пояса одного из убитых ключ-карту, киллер закрыла кабинет изнутри и, направляя на возвращающегося в сознание Гленна пистолет, подошла ближе. «Я могу убить тебя, всех твоих людей и оставить вместо острова кратер. Аманда не обрадуется, но я выживу, а ты – нет. Есть другой вариант. Мне плевать на тебя, Гленн Максвелл. Меня интересует только то, что так сильно заставляет эту черную суку нервничать. Говоришь, много копий? Отдай мне одну и оригинал, и мы разойдемся. Никакого кровопролития, не считая этих двух». Фриц знала, что подобный вариант звучит нелепо, мужчина не выпустил бы ее без бойни, но киллеру требовалось бесшумно добраться до объекта, а после, до самолета. «Гленн, не делающий больших ставок на ее ум, неожиданно согласился. Он с трудом выпрямился, щупая рассеченную голову, достал из тайника, на первый взгляд, в бесшовной стене небольшой кейс, оказавшийся портативным военным компьютером. К нему подсоединялся проводами через переходник черный прямоугольник, аналогичный тому, что вручила киллеру Уоллер, только со снятой крышкой. «Знаешь, что это такое?» — указал на прямоугольник мужчина. «Это флеш-накопитель. Вот где теперь хранится информация. Самая последняя военная разработка. 16 мегабайт очень грязных тайн. Я нашел инженера, который снял защиту и скопировал данные». Палач пытался ее отвлечь, понизить бдительность, но киллер, не понимая ни слова, не сводила с него взгляда. «Теперь копию. В сейфе». Кинул взгляд Гленн на темный проем в стене. «И я уже разослал несколько дюжин копий своим братьям на случай моей смерти, так что это ничего не меняет». Киллер кивнула, указывая, чтобы он достал копии, и подошла ближе. Мужчина дольше нужного копошился рукой в глубине тайника и, когда он попытался навести глок, хранившийся внутри, резко выдернув из тайника руку, Фриц уже запрыгнула на стол. Оттолкнувшись от столешницы, она в движении впечатала подошву брага в лицо мужчины, прибивая того затылком к стене. Балансируя на одной ноге, она выпрямилась и спрыгнула со стола на кафель. Тело Гленна медленно сползло вниз, разбитый затылок оставил в движении на стене густой, смазанный алый след. Фриц сунула глок за пояс и проверила пульс. На удивление мужчина оставался при жизни, несмотря на повторную серьезную травму головы. Осмотрев и ощупав тайник, она вытащила оттуда несколько дискет, сунув во внутренний карман пиджака, а затем развернула к себе компьютер, бегло пытаясь разобраться, как обращаться с техникой подобного уровня. Ее навыки заканчивались на отключении примитивных систем безопасности путем замыкания или обесточивания, хотя несколько раз она подменяла записи. Спустя несколько минут нерешительного изучения с нажатием максимально интуитивно близких к управлению кнопок, до наемницы дошел принцип перемещения курсора. Наведя его на значок папки со странным нечитаемым названием из спецсимволов, а затем нажимая на кнопку, обозначающую ввод, она открыла папку, а следом лежащие в ней документы. Она уже сталкивалась с результатами генетических экспериментов или воскрешениями, как и каждый в Готэме, и, пусть увиденное не ломало ее восприятие реальности, как говорил палач, Фриц с удовлетворением поняла, что добралась до цели сегодняшней поездки. Вытащив из переходника флеш-накопитель, убийца сняла с переданного Амандой устройства крышку, обнажая разъем, и поменяла их местами. Фриц знала, что мужчина никаких копий никому не отправлял, доверчивость не была его стороной, и делиться столь серьезным рычагом влияния он бы не рискнул. Вытащив из найденного по комнате оружия полные обоймы, местный персонал вооружался одними и теми же моделями глоков. Киллер рассортировала их по карманам и напоследок стащила три колбы с токсином в ее коллекции ядов. Если федералы их бы не отобрали, те бы пригодились. Окинув взглядом позиции охранников за панорамным окном, выходящим на террасу, она выбралась наружу. У Фриц оставалось 10 минут на то, чтобы добраться до посадочной полосы и сесть в самолет. Забравшись по стене на два этажа выше, в практически непатрулируемые коридоры, это был этаж для персонала, наемница пробралась в случайный номер, где переоделась в чистый комплект формы, подходящий по росту, но висящий на ней мешком. Снимать одежду с нейротоксином с мертвецов она бы не рискнула, и заново перераспределила содержимое карманов костюма, сбросила снятые вещи в ванну, облила найденной в комнате выпивкой и подождла, плотно закрывая двери в санузел и расторопно добравшись в новом амплуа до грузового лифта, ведущего к черному входу. Любые стратегически важные двери здесь, как и у федералов, открывались ключ-картами. Вероятно, из-за работающего пропуска и отсутствия любой тревожности в поведении, наемница беспроблемно прошла середину пути до посадочной полосы. Но, едва обещанный чартер приземлился, и в запасе осталось 5 минут, недобитый Гленн начнулся, отдав указание прочесать местность, и вскоре Фриц обнаружили. Пробираясь под перекрестным огнем, прилетевшие за ней люди Аманды и вправду прикрывали ее, на открытой местности последние метры до самолета с услужливо спущенным для нее складным трапом, киллер забралась внутрь, снимая с лица балаклаву. На борту наемницу ждало несколько мужчин, судя по лицам, служащих в американском спецназе, но переодетых в форму службы безопасности сети. Едва наемница оказалась внутри, следом за ней засыпались остальные военные, и самолет взял разгон по взлетной полосе, поднимаясь в воздух первей, чем его попытались подбить с суши из оперативно вынесенного гранатомета, по касательной задев одну из турбин. Самолет качнуло, и фриц с трудом удержалась на ногах. Ее поддержал за плечо один из военных. «Добро пожаловать на борт», — белозубо улыбнулся он. «Вы отлично справились, так держать», — военный протянул ладонь для рукопожатия, и от подобного дружелюбия на сильном контрасте с Амандой киллера поежила. «Полковник Ричард Флэг, фриц», — она нехотя пожала ему ладони, разрывая рукопожатие, достала и протянула флеш-накопитель. «Военный», прежде чем забрать его, искоса посмотрел на наручные Casio 110, имеются в виду аналоговые часы ЦСЯ, а затем бросил беглый взгляд за иллюминатор. «Лучше найдите, за что схватиться, сейчас будет». Убийца не успела задать ни единого вопроса, когда на подключенном ею к компьютеру устройстве вспыхнули застывшие на нуле цифры таймера. Из двух устройств действительно военной разработкой являлась привезенная фрицей по ошибке перепутанная при краже самим Гленном, о чем убийца в противогазе вряд ли бы когда-нибудь узнала. Секундно с оглушительным взрывом остров поднялся на воздух. Не успевший взмыть достаточно высоко самолет задело взрывной волной, и фюзеляж дважды перетрясло. Киллер успела схватиться за технический поручень прежде, чем траектория движения самолета выровнялась, а затем она запоздало опустилась на сиденье, глядя из-за иллюминатора на серо-черно-оранжевый гриб от взрыва, сменяющийся пожарищем, внизу, и фейерверк из осколков. Убийца в противогазе сунула в зубы сигарету, щелкнула зажигалкой, Ричард одобрительно прокомментировал надпись, и, наконец, затянулась, устало прикрывая глаза. Теперь она понимала, почему Уоллер настаивала на соблюдении таймингов, и к методам женщины, как и истинным мотивам, возникало все больше вопросов. Вероятно, в глубине души Аманда надеялась, что фриц не успеет выбраться, но наемница никогда не изменяла своей пунктуальности и, безошибочно выполнив каждый из пунктов плана, ожидала ответного от женщины. Не было никаких гарантий, что ее не посадят за решетку даже с компроматом по карманам, его и вовсе могли изъять, но у фриц в самолете отобрали только оружие, бегло похлопав по объемной от боковых тактических карманов одежды. В последний момент самолет сменил заданный курс с Мексики, входя в воздушное пространство Штатов, а после приземлился в уже знакомый ангар. Времени прошло немного, и за иллюминаторами во время посадки еще стоял день. Наемница забрала свой арсенал и личные вещи, приняв предложение сразу отправиться за отцом. «Я свяжусь с тобой позже. Помни, жизнь твоего отца в твоих руках». «Да, госпожа Уоллер, я прекрасно понимаю», с трудом сдержав насмешку, ответила киллер.